Я никак не могла поверить, что Ивон больше нет. Хорошо, что мне не пришлось увидеть ее мертвой, потому что вид трупа Тедди будет преследовать меня до конца моих дней. Но в то же время это делает смерть Ивон более абстрактной. С самого начала трудно было поверить, что из-за того, что что-то пошло не так, стоило убивать человека. А теперь их было уже двое. В этом было что-то нереальное, сюрреалистическое, неправильное. Ноги сами собой благополучно привели меня в офис. Я бы не удивилась, если бы увидела в лифте объявление, что 11-й этаж закрыт на карантин в связи с эпидемией убийств, и лифт там больше не останавливается. Но он остановился, и ноги повели меня дальше, к моему столу, где меня, как выяснилось, ожидало очередное удовольствие. Стоило мне ступить на порог, все разговоры в загончике смолкли. Кэссиди останавливает уличное движение, я останавливаю разговоры. Правда, только потому, что в последний раз меня видели, когда я уходила под эскортом двух детективов. Но все равно приятно наблюдать такой эффект. По крайней мере, первые 10 секунд. Потом это начало меня бесить. Кендалл и Гретхен смотрели на меня так, будто им стоило большого труда удерживать друг друга от того, чтобы броситься ко мне с утешениями. Разве это было бы не смешно? «Всем спасибо за заботу и участие», — сказала я, никому в отдельности не обращаясь. «Приятно снова здесь оказаться». Я плюхнулась за стол. Я должна немедленно погрузиться в работу, правда? Разве не этого требует суровая протестантская этика? Упорно трудись, и все будет в порядке. Сколько стрессов и инфарктов это уже вызвало. Я и погрузилась, включив компьютер, но больше ничего не успела сделать, потому что на меня свалились Кендалл и Гретхен. «Тебе что-нибудь нужно?» — тоном сиделки из хосписа спросила Кендалл. «Муж, дети, дом в Коннектикуте и работа в «Таймс», — перечислила я. «Об остальном я сама позабочусь». Видимо, это прозвучало гораздо резче, чем я намеревалась, потому что Кендалл залилась слезами. Если бы это была Гретхен, я бы испытала неловкость, и только. К ее рыданиям я уже привыкла. Но плачущая Кендалл — это уже сигнал тревоги. Я никогда не видела, чтобы она выражала какие бы то ни было эмоции, поэтому ее слезы из-за того, что я неудачно съязвила, заставили меня чувствовать себя виноватой. Только этого мне сейчас и не хватало. «Кендалл, извини меня. Ты права, сейчас не время для шуток», — сказала я, вставая и усаживая ее в свое кресло. Кендалл опустила голову на руки, и я погладила ее по вздрагивающим плечам. Гретхен стояла рядом, уставившись в пространство, куда-то позади Кендалл. «Ну, а как ты?» — спросила я, надеясь, что мои слова не заставят ее сорваться. Гретхен с трудом пожала плечами. «Как-то до сих пор не верится. Да, тебе надо бы пойти домой». «Не могу, боюсь оставаться одна». Мое сердце дрогнуло от жалости. Мне хватило того, что я видела труп Тедди.